Глава 25. «Так неожиданно, так внезапно!» — пробормотала мама, застегивая на мне вечернее платье. «Ты же говорила, что не собираешься замуж. А тут вдруг надумала. Неужели беременна?» «Нет же!» — в сотый раз опровергла я. «Просто так вышло. Это всего лишь помолвка». И родственников не успели собрать. И жениха я в глаза не видела. «Вот сегодня и посмотришь. Кажется, гости идут». Я не ошиблась. Первыми прибыли Юлька и Сонька с мужьями. Их сопровождала мать, неугомонная младшая сестра моего дядюшки, Арина Яковлевна. Больше всего на свете она обожала лезть в чужие дела и поучать каждого, кто встретится ей на пути. Двоюродная бабушка искренне считала других людей глупыми существами, неспособными без нее разобраться с самой пустячной задачей. Сейчас на ней красовался нелепый платок с цветами и тяжелыми кистями. Алая лента с гордой надписью «Сваха». А в руках пузатый серебристый самовар, работающий от электричества, и круглый каравай. «Что за маскарад?» — благодушно поинтересовался дядя Витя. «Может, и нам стоило что-нибудь этакое прихватить? У мамы где-то прялка завалялась». Арина Яковлевна бросила на него испепеляющий взгляд, грохнула на стол прапрадеда современного чайника и заявила: «Сватовство надо отмечать, как полагается. Вот соберутся все. И что будут делать? Чай пить?» — пожала я плечами. Тетка закатила глаза. «А традиции? А шутки? А демонстрация мастерства невесты?» Я хотела сказать, что великолепно обойдусь без этого. Но тут гости нахлынули волной. Пришли папины родители. Приехала Роза Алексеевна, дядя Женя, а потом и жених с роднёй. «По местам!» — рявкнула Аришка, как называли её домашние, и вручила папе каравай, а меня запихнула в дальнюю комнату. В окно я увидела, что она переметнулась к процессии сватов и возглавила её, словно была не моей родственницей, а жениха. Гости покорно поплелись за ней. Я сменила дислокацию и стала наблюдать происходящий абсурд в приоткрытую дверь. «Здравствуйте, господа дорогие!» — громогласно воскликнула Аришка, отвешивая моим обалдевшим родителям поясной поклон. «У вас товар, у нас купец». И она вытолкнула вперед несчастного Изранова. Тот, не находя слов, только открывал и закрывал рот, пока Арина Яковлевна бегала вокруг него и расписывала несомненные достоинства кандидата на мою руку. «Парень видный, высокий, солидный, жених завидный». Мира фыркнула, попытавшись удержать смех. Оно и понятно. Игорь выше меня всего на полголовы, а рядом с двухметровым дядей Витей и вовсе выглядит коротышкой. «Бел лицом, румян!» — неслась мамина тетушка, отчего смуглый от природы следователь совсем стушевался, и его щеки залились краской. Даже болтливая Нателла Давидовна помалкивала, уступив Аришке главную роль. «Но и наша девица не в поле чистом птица», — переключилась на меня сваха. «Красавица, умница, художница. Языки знает. Придет, вышивает». Я хихикнула. В попытке зарифмовать свой монолог она зашла слишком далеко. «Надеюсь, не попросит принести прялку и продемонстрировать несуществующие таланты». «Ну что, сестрица, веди к нам невесту», — потребовала Ришка. Мира молча распахнула дверь и выпустила меня к гостям. Игорь наконец собрался с мыслями и выпалил, не дожидаясь, пока я миную длинный коридор и подойду поближе: «Будь моей женой». «Хорошо», — милостиво кивнула я и протянула руку. Изранов ловким движением надел на безымянный палец тонкое кольцо из розового золота. «А теперь, дорогая, разрезай каравай на столько частей, сколько сторон света, а после угости всех». Папа с облегчением передал мне круглый хлеб. Я положила его на тумбочку и принялась кромсать большим острым ножом, а потом задумалась, как угостить всех, если вышло только 4 кусочка. Решив не заморачиваться, я сунула по ломтику родителям жениха, ему самому и орешки, в надежде, что ее рот окажется временно занятым и не сможет извергать глупости. Наконец мама пригласила присутствующих к столу, и беседа стала более непринужденной. «Спасибо, что пригласили», — сердечно поблагодарила ее Екатерина Антоновна. «Я не ожидала, но так приятно развеяться после ужасных событий». «И мы рады», — ответила за себя и супруга Зинаида Нечепуренко. «А то сплошные смерти да похороны». «Кто-нибудь нальет даме вина?» Противным скрипучим голосом спросила Яна Бугай и подмигнула моему крестному. Тот покорно откупорил бутылку и принялся разливать всем по бокалам. Я, сохраняя верность принципам, предпочла лимонад. «Витя, ты почему надулся, как мышь на крупу?» Ангелина Баран пихнула мужа в бок пухлым локотком. «Положить тебе кексик». Виктор Терентьевич пробормотал что-то невразумительное. Он явно не мог понять, зачем его пригласили на семейное торжество, к малознакомым людям. Какое счастливое событие! Анатолий Романович сиял ярче самовара на столе. Кто бы мог подумать, что наши дети полюбят друг друга? Кстати, о любви, оживилась Нателла Давидовна. А где молодые будут жить? У нас квартира маленькая. Мама, перестань, одернул ее Игорь. Не сейчас. А когда? Кажется, именно во время сватовства такие вопросы и обсуждают. Тебе, деточка, следовало бы найти работу. Все непременно, пообещала я и взяла пирожные. Кто-то включил телевизор. Музыкальный канал исправно передавал попсу, вполне уместную на дурацком празднике. Пышная блондинка с губами, вывернутыми до предела специальным уколом, голосила что-то о прелестных глазках. Потом ее сменил щуплый мальчишка в спадающих джинсах и затянул балладу о крутых парнях с городских окраин. Затем я перестала следить за происходящим на экране и вернулась к расспросам Нателлы Давидовны. «Я хочу сказать тост», — заявила вдруг Мира таким тоном, что все затихли и повернули к ней головы. «Давай», — кивнул папа и схватил бокал. Вместо заготовленной речи сестра повернулась к телевизору, включила YouTube и запустила ролик нашего местного блогера Паши Кудрявцева. «Это еще что?» — начала Ришка. Но Мирослава жестом показала, что не потерпит нарушения тишины. «Смотрим внимательно», — сказала она. «Тут небольшой сюрприз». «Привет, дорогие друзья!» — обратился к аудитории журналист. «Помните, однажды я рассказывал вам о несправедливом осуждении председателя колхоза «Красный рассвет» Владимира Подольского? Если не видели этот ролик, кликните по ссылке вверху. Там подсказка». Так вот, история получила продолжение. Ко мне в руки попало заявление человека, который написал донос в КГБ и умело скрывал свою личность в течение многих лет. Читаю текст. «Я, Алексей Алексеевич Нечепуренко, согласен сотрудничать с Комитетом государственной безопасности на условиях анонимности и помогать в установлении требуемых фактов, в частности, по делу товарища Подольского В.Я. Все в крайнем изумлении уставились на Алексея Алексеевича, перестав слушать блогера. Сначала в их взглядах читалось удивление и недоверие, потом просьба об объяснении и, наконец, открытая враждебность. «Ах ты ж сволочь раскудрявая!» Первой пришла в себя Екатерина Антоновна. «Я все вспомнила. Он приходил!» Попросил большой соусник. Я к шкафу отвернулась, а он огрел чем-то по голове. И к Бойченко заявился в пальто и шляпе Володи. А морду-то шарфом обмотал гад. «Это правда?» — спросила его жена. Ее губы мелко задрожали. «И Люду ты убил?» «Сука!» — заорал вдруг Нечепуренко, обращаясь к Платоновой, схватил нож, которым я резала каравай, и замахнулся. Но Мира оказалась проворнее. Она треснула его ребром ладони по запястью. Кухонный прибор пролетел со свистом через всю столовую и воткнулся в деревянную подставку для кошачьего домика. Изранов достал откуда-то из-под пиджака рацию и вызвал наряд. Парни из полиции, очевидно, находились неподалеку, потому что примчались мгновенно. Я и охнуть не успела, а предателя уже заковали в наручники и собрались уводить. «Подождите секундочку», — попросил Игорь. «Пусть Алексей Алексеевич расскажет нам, как он дошел до такой жизни. Мы внимательно слушаем». Нечепуренко злобно зыркнул глазами, но потом как-то обмяк на стуле, сморщился, словно у него болел живот, и выдавил. «Я не хотел. С Володей было так трудно. Он всегда лез вперед, оставляя меня в тени. Барышни за ним увивались, мужики предлагали дружбу. Я на его фоне выглядел трусом и мямли. Но ведь это неправда. Просто у меня голова работала. Я умел трезво оценивать ситуацию. Судите сами. Однажды в колхозной столовой начали дебоширить молодые приезжие строители. Они оскорбили двух пожилых ветеранов. Так Володька затеял с ними драку. Один против 15. И с ним ввязалась его младшая сестра. Вообще еще девчонка, малолетка. Это была я. Гордо подтвердила Аришка. Ох, и славно мы тогда их отделали. А вы что ж, стояли и смотрели? Презрительно скривилась Мира. Я за милицией побежал, ответил предатель. Единственное разумное решение. Потом, когда Володька схлестнулся с Лимом-старшим, я смог все устроить так, чтобы его не обвинили в избиении. Тогда я понял, что тоже кое-чего стою. Не вечно же мне за Подольским шлейф носить. Ну и с дуру согласился помогать Бойченко. Тот меня на крючок и подцепил. «Ты не оправдывайся», — влезла Зинаида. «Говори, как есть», — завидовал Владимиру Яковлевичу. «Костюмы покупал, как у него. Курить начал и даже книжки читать. Смехота. Возьмет в руки толстый том и тут же засыпает. Как ни копировал Подольского, ничего путного не выходило. Совсем обезумел. Дочь родную убил. И не только ее, заметила я. Еще Олесю Игоревну Кутину, Ирину Петровну Воронкину и Бойченко. Так на тебе 4 трупа, прошептала его жена и отшатнулась, словно Нечепуренко бился током. Он обвел всех мутным взором, поднес ладони к лицу и зарыдал горько. Безнадежно, будто сам только что понял, каких бед натворил. Но никто его не пожалел. Все продолжали сидеть, как замороженные. Кутина и Воронкина дружили, сочла нужным пояснить я. Обе занимали в колхозе значимые должности и каким-то образом догадались, кто автор затеи. Думаю, кто-то из них намекнул Алексею Алексеевичу, и он поджег баню, пока женщины в ней парились. А Бойченко замял дело и забрал себе папку с материалами следствия. Со временем сотрудника КГБ начали подсиживать. Он решил развернуть кампанию против нового председателя Виктора Барана, используя Нечепуренко. Но последний вовсе не собирался помогать. Бойченко применил шантаж, за что и поплатился жизнью. Алексей Алексеевич мигом рассказал все Виктору Терентьевичу и разработал план убийства. На рабочий стол главы колхоза поставили какую-то безделушку с острым краем. Михаил Федорович поцарапал руку, и Баран услужливо протянул ему салфетку, смоченную раствором с рабиесом. Уверена, пробирку с заразой они получили от Натальи Федоровны, ненавидевшей чекиста до зубного скрежета.